рад, что ты обо мне заботишься». Я искренне улыбался. Сириус правильно истолковал мои посылы, и теперь у меня появился еще один преданный союзник. Да и вообще, мне был симпатичен этот человек. «Хорошо, что ты понимаешь, кто тебя сюда упрятал, но бежать я не намерен. Я намерен сражаться и побеждать. Ты прямо весь в своего отца», — умилился крестный. «Джеймс бы тобой гордился. Мой новый отец тоже мной гордится». Сириус удивленно приподнял бровь. «Его тоже зовут Джеймс. И это он устроил для тебя перевод в эту камеру. Новый отец», — протянул Блэк, растягивая слова, словно выгадывая себе время на осознание этого факта. «Что ты такое говоришь? Твой отец — Джеймс Поттер. Я же не спорю. Джеймс Поттер — действительно мой биологический отец, которого я очень уважаю. Но также у меня есть второй отец, который меня растил и воспитывал». Под недовольным взглядом крестного я приказал: «Садись и слушай. Мое полное имя Гарвит Войт Джеймс Пиверелл Слизерин Гриффиндор Поттер Блэк Вулпис, повелитель магии». Чтобы окончательно развеять все сомнения в моих словах, я изменил свою внешность на ту, которую привыкли сопоставлять с Гарветом Гриффиндором Вулписом, после чего проявил все родовые перстни и браслет, но волю лорда применять не стал, ее могут засечь в соседних помещениях, что мне совсем ни к чему. От такой новости Сириус чуть не задохнулся и минут пять сидел молча, открывая и закрывая рот, как выброшенная на берег рыба, очень забавное зрелище. Я тоже молчал, не мешая ему осмысливать полученную информацию. «Значит, Джеймс Шепард Гриффиндор твой новый отец?» — наконец задал вопрос крестный. «Да», — подтвердил я, — «официальная история моего появления сильно отличается от реальности. Собственно, про мальчика, который выжил, знают все, но никто не интересовался, куда добрый дедушка Дамблдор, будучи официальным опекуном этого самого мальчика, спровадил маленького героя. А спровадил он меня моим магловским родственником Дурслим». «Что?» — неподдельно удивился Сириус. «Лили рассказывала мне про свою сестру Петунию. Даже если она сгущала краски и правдой является лишь половина, то это не женщина, а сущий демон. Думаю, что мама, судя по легкой доброй улыбке, Блэку понравилось, что я назвал Лили мамой, даже половину правды не рассказала. Я передал Блэку папку с документами семейного психотерапевта Дурсли. Если бы отец меня не выкрал от Дурслей, заменив подменышем, и не нанял бы для них этого психолога, то меня бы ожидала жизнь с этими людьми. Но это же кошмар!» — вскричал Сириус. «Как можно так относиться к ребенку? Эти данные не передают всей правды. Мальчик должен был жить в этом доме на правах домового эльфа, выполняя всю грязную работу по дому, носить поношенную одежду своего кузена, подвергаться регулярным побоям и издевательствам. А потом добрый дедушка Дамблдор открыл бы перед ним двери сказочного мира и распахнул свои объятия перед несчастным сиротой. Естественно, мальчик должен был стать бесконечно благодарен и верен старику. Скотина!» — зарычал крестный. «Я его убью, собственными руками разорву его глотку, а труп скормлю свиньям». Именно такой реакции я и добивался. Мало того, что он загубил Джеймса и Лили с этим дурацким пророчеством от шарлатанки, потом решил сгноить меня в Азкабане, так еще и тебя хотел превратить в удобный инструмент своих интриг. Я эту старую сволочь на лоскуты буду резать». «Тише, крестный», — успокоил я его. Для этого даже пришлось встать с кровати и, подойдя к креслу, похлопать мужчину по плечу. Это немного привело Блэка в норму и остудило его горячий нрав. «Ты не забыл, что ты все еще в тюрьме?» А вот это сообщение окончательно выбило из него весь боевой дух. «Ты ведь читал, что я теперь владелец Хогвартса. Мы с отцом много накопали по Дамблдору и теперь ведем против него свою игру. Если хочешь, могу и тебя к ней подключить. Я готов на все, чтобы увидеть, как эта гнида потерпит поражение. Но ты правильно сказал, я все еще в тюрьме. Это мы сегодня исправим. Скинь капюшон», — приказал я дублеру Сириуса, который все это время молча стоял в углу комнаты. Под капюшоном оказался мужчина, очень похожий на Сириуса Блэка, но имеющий ряд отличий, немного другие морщины, прическа, отсутствие маленького шрама под левой бровью. Этот человек до недавнего времени был никому не нужным психом, которого я выкрал из дурки и наложил на него психоматрицу определенного поведения. Пройдя курс генных преобразований и получив кучу гипноустановок, этот человек стал идеальной копией Сириуса Блэка, чей образец крови мне передал адвокат Блэка. А самое замечательное, что ни один легилимен не сможет покопаться в мозгах этого человека. Копаться в мозгах шизофреника — крайне неблагодарное занятие, которое либо не даст никакого результата, либо результаты будут довольно плачевными. Дома меня дожидается такая же копия Беллатрисы. Дальше я занялся приведением внешности подделки к финальному состоянию. Магией Воскобани пользоваться нельзя, это факт, но никто ведь не отменял самого обычного хирургического набора и зелий заживления. Пластическая хирургия при наличии такого замечательного зелья может творить настоящие чудеса. Параллельно я рассказывал Сириусу о своей жизни с Гриффиндором, становлении повелителем магии и планах на будущее. Конечно же, я выкинул многие факты из своего рассказа, но в целом говорил только правду. Почему я не боялся рассказывать все это чужому, в общем-то, человеку? Во-первых, Сириус мне далеко не чужой. Слившись с душой Поттера, я сам стал Поттером, и его семья стала моей семьей. Во-вторых, род Блэк всегда славился своей силой, отвагой и, главное, преданностью. Если твои союзники Блэки, можешь доверять им, как самому себе, они ни за что не предадут. Именно поэтому я хочу переманить на свою сторону Сириуса и Беллатрису. Поэтому я так откровенен. «Ну как?» – спросил я, когда закончил работу над копией. «Потрясающе!» – восхитился Сириус. «Я бы сам себя не отличил от него. Но кто этот человек и почему он так похож на меня? Никому не нужный псих из магловского дома для умалишенных. Его внешность была изменена с помощью магловской технологии пластических операций. Удивительно, что маглы дошли до такого. Да, тюрьма его сильно изменила. Судя по документам и свидетельствам очевидцев, прежний Сириус был бы против использования невинного магла, пусть даже психа. А теперь он даже не задумался над этим фактом. Когда выберешься отсюда, удивишься еще больше. Маглы уже начали обгонять волшебный мир в развитии и, если ничего не предпринять уже сейчас, то через пару-тройку десятилетий они могут найти магический мир, и тогда начнется война на взаимное уничтожение. Все так печально. Сам увидишь. Кстати, как у тебя отношения с тетей Беллатрисой? Ты считаешь ее тетей? Удивился Сириус. Она ведь замучила семейство Лангботтомов до состояния полной невменяемости. Тебя это не смущает? Это согласно официальной версии, которой я не склонен доверять, возразил я. Согласно все той же официальной версии, ты вообще чуть ли не самый близкий друг и соратник Волди, но я же с тобой общаюсь. С тетей Белой тоже довольно мутная история, в которой отец до конца так и не разобрался. Волди. На мои слова Сириус лишь кивнул, подтверждая какие-то свои мысли. Да, пожалуй, тоже буду звать его Волди. Это звучит не так трусливо, как тот, кого нельзя называть, и вместе с тем табу на эту форму имени не распространено. И почему до такого простого решения никто раньше не додумался? А что до Белы? Она сидит в соседней камере. Охрана даже не препятствовала нашей переписке через камин. Видимо, тоже стараниями твоего нового отца. Никакой неприязни к Джеймсу в этой фразе не было. Судя по всему, крестный понял, что ребенку нужен не только мертвый отец, но и реальный родитель, а Шепард в этой роли проявил себя довольно неплохо. Почему он, кстати, ничего не предпринимал все эти 7 лет? Он смог выяснить лишь то, что ты и тетя Белла сидите в Азкабане по каким-то очень мутным обвинениям. Нет ни свидетелей, ни улик, разбирательство по делам не проводилось, суда не было. Дамблдор, будучи председателем Визингамота, просто вынес обвинительный приговор и запер вас в тюрьме. Так как папа не имеет к вам никакого отношения, он позаботился, чтобы вы жили в приемлемых условиях, а решение, что с вами делать, оставил на меня, как вашего родственника. И ты мне веришь? Ты ведь даже не знаешь, что произошло в тот день на самом деле. Похоже, первый ажиотаж от моего появления прошел, и Сириус начал думать логически. Впрочем, он и до этого на идиота не походил. Не забывай, что я глава рода Блэк. Меня признал Гримм. И, несмотря на мой возраст, я далеко не эффективный глава рода, так что я прекрасно осведомлен, что из себя представляет кодекс рода Блэк. Блэки в принципе не могут предать, это противоречит самой их природе. Так что я не верю в официальную версию твоего дела. А вот с Беллатрисой не все так просто, но бросить родную кровь гнить в тюрьме я не имею права. Если она действительно виновата, то я накажу ее как глава рода Блэк. Вот это по-нашему. Так и должен действовать настоящий Блэк. Поддержал мои слова крестный. Теперь я верю, что ты настоящий глава этого славного рода. Жаль, что меня из него изгнали. Ничего, это мы исправим. Раз уж зашел разговор, то что там на самом деле произошло? В школе нас было четверо друзей, я, твой отец, Джеймс Поттер, Ремус Люпин и Питер Петтигрю. Последнее имя он произнес с нескрываемой ненавистью и презрением, мы называли себя мародерами. У нас было много интересных приключений и забав. Когда-нибудь я тебе о них расскажу, но сейчас это несущественно. Когда Альбус объявил о пророчестве, он чуть ли не ткнул пальцем в Поттеров, заявив, что именно их сын будет ребенком из пророчества. Мы тогда ему поверили и даже не задумались о многих неувязках и логических нестыковках. Дамблдор заявил, что Лили и Джеймс должны скрываться и лично наложил Фиделиус на их дом. При этом он придумал хитрость, заявив во всеуслышание, что именно я являюсь хранителем тайны Фиделиуса, а на самом деле таковым хранителем был назначен самый слабый и никчемный из нас, Питер Петтигрю, которого никто и никогда не заподозрил бы в героизме. Когда я узнал, что тайна Фиделиуса раскрыта и мои друзья погибли, то действовал излишне поспешно и необдуманно. Я отправился лично задержать Петтигрю, но кто-то со стороны бросил бомбарду Максима в толпу. Питер погиб, а я попал сюда и долго думал, что это случайность, пока не прочитал все газеты за тот период и ту литературу, что мне присылали. Теперь я понимаю, что Дамблдор манипулировал нами, но не совсем понятно, каковы его цели. Приблизительно так я все и представлял. Кивнул я, выслушав рассказ Блэка. Но раз бомбарда прилетела со стороны, то у нас может быть свидетель. Да и этот Питер, подозреваю, все еще жив. Думаешь, этот крысеныш все еще жив? Крысеныш, говоришь? Да, думаю, жив. Подтвердил я мысли Сириуса. Ладно, нам пора закругляться. Сейчас будет больно. Ничего, потерплю. Я аккуратно вырезал кусок плоти из спины Сириуса, а потом повторил эту же процедуру со спиной подделки и поменял эти куски плоти местами, залив их заживляющим зельем. Вот и все, пропуск из Азкабана успешно пересажен. В общем-то ничего сложного, но без посторонней помощи такую операцию не провести, да и заживляющее зелье в Азкабане не достать. Все, заключил я, переодевайся в мантию моего сопровождающего и пей оборотное зелье, никакие вещи с собой не бери. Я отключил устройство от подслушивания, и мы без особых проблем покинули эту зловещую тюрьму. Где это мы? Спросил Блэк, когда Кричер нас трансгрессировал к красивому особняку. Это Поттер Минор, во Франции, пояснил я. Будешь моим гостем, можешь чувствовать себя здесь как дома. Но, я думал, мы займемся уничтожением Дамблдора, растерянно протянул Сириус. Я же говорил, что уже веду войну против этого старика, но переходить к открытой конфронтации пока еще рано. Он слишком силен, опасен и обладает огромным влиянием. Даже я, будучи повелителем магии, могу похвастаться лишь тем, что моя сила сопоставима с силой Дамблдора. А ведь он еще и огромным опытом обладает. Тебе с ним не справиться, да и вообще надо привести себя в порядок, восстановить навыки и обучиться новым фокусам, тогда и с Великим Светлым можно будет пободаться. А пока тебе еще рано появляться в Англии. Да, ты прав, согласился крестный. Когда займешься вызволением кузины Беллатрисы? Завтра. А сегодня надо отдохнуть. На следующий день я точно так же вошел в камеру Беллатрисы Лестриндж. Как и ее кузен, Сириус, она встретила меня сидя в кресле перед камином. Удивительно, но даже находясь в тюремной камере она умудрялась выглядеть королевой. Потрясающе красивая женщина с сильным характером. В ней еще не поселилось то всепоглощающее безумие, что было показано в книгах и фильме, но маленькая толика безуминки уже присутствует. Да и прическа выглядит великолепно, а не та копна волос, что можно было наблюдать в каноне. Да, в предстоящей войне я хочу видеть ее на своей стороне. Здравствуйте, миссис Лестриндж. Поприветствовал я ее. Могу я присесть? Обычно я не позволяю незнакомым мужчинам лезть ко мне на кровать, язвительно ответила мне женщина, но вы ведь все равно сделаете то, что пожелаете, так зачем задаете глупые вопросы? Как вам нравятся эти апартаменты? Спросил я, усевшись на кровать. Ужасно. На полном серьезе начала перечислять Беллатриса, словно она не тюремную камеру обсуждает, а номер в отеле, маленький номер, не очень удобная кровать, окно совсем крошечное и не открывается даже для проветривания. И вид из окна унылый, знаете ли, удобства, отгороженные шторкой, это уж совсем моветон. Обслуживание номеров просто отвратительное. Подумать только, постельное белье меняют раз в 3 месяца и совсем не желают производить уборку. А питание? Это же кошмар какой-то, постоянно пичкают шоколадом. У меня уже на него скоро аллергия выработается. Но хуже всего, это местные охранники, которые постоянно лезут меня полапать, говорят, что производит стандартный обыск. Хорошо, хоть изнасиловать больше не пытаются. Неужели кто-то пытался? Неподдельно удивился я, ведь мне докладывали, что Беллатрису никто и пальцем не тронул. Когда я в предыдущем номере была немного не в себе, она все еще говорила о тюрьме, словно о гостинице, один парнишка решил поразвлечься. Так я ему щепкой от нар все начисто срезала. Потом какие-то невежливые массажисты пришли. Тут ее голос переменился из полушутливого стал абсолютно серьезным. Били меня сильно, но аккуратно, видно, что опыт у них в этом деле большой. Честно сказать, не знаю, как выжила. А спустя какое-то время меня сюда перевели. Сначала думала, что это кто-то из слуг лорда постарался или даже он сам. Но, когда окончательно пришла в себя и почитала предоставленную литературку, поняла, что мой благодетель не имеет никакого отношения к лорду. Так кто же вас прислал? Один очень занятный человек. Я достал и активировал свою глушилку, предотвращающую подслушивание. Сомневаюсь, что кто-то реально озаботится подслушиванием нашего разговора, но лишним оно не будет. Снял капюшон. Здравствуйте, тетя Беллатриса. Лорд Гарвит Войт Джеймс Гриффиндор Вулпис, надеюсь, я не ошиблась, называя ваше имя. Казалось, она и не удивилась вовсе. Нет, микромимика выдавала, что женщина находится в дичайшем шоке, но в целом она умудрилась сохранить лицо, будто к ней каждый день заглядывает сам Мерлин чаю попить. Вот только не припоминаю вас среди своих племянников. А кого из своих племянников вы знаете? Лично никого. Есть Драко Малфой, сын моей младшей сестры Нарциссы, и нимфа Доротонкс, на фамилии последней тетя скривилась, словно съела целый лимон, дочь моей старшей сестры Андромеды и этого маглорожденного Тонкса. Ну, еще Гарри Поттер, никакого негатива по отношению к Гарри Поттеру я в ее голосе не услышал, мальчик, который выжил в некоторой степени, является моим племянником. Тут она замолчала, о чем-то задумавшись. Стоп, неужели Андромеда согласилась на договор вынашивания? Быть того не может. В этот раз она была так поражена, что даже не пыталась скрыть своих эмоций. Успокойтесь, тетя Белла, все гораздо проще. Я Гарри Поттер, я изменил внешность на ту, что демонстрировал Сириусу. Ау, даже так, честно сказать, вы меня изрядно удивили, лорд, но вас же в школе 2. Я и фотографию в газете видела, где вы рядом стоите. Давайте уж перейдем на ты и без всего этого официоза. Предложил я, на что Беллатриса лишь кивнула, чтобы потом не возникало недоговоренности и глупых вопросов, представлюсь полностью. Гарри Твойт Джеймс Пиверелл Слизерин Гриффиндор Поттер Блэк Вулпис, повелитель магии. Как и в случае с Сириусом, я проявил на руке весь набор родовых перстней и браслет, но не активировал волю лорда. Нихрена себе. Ну вы белиндайте. Выдала она незабвенный перл Булдакова на русском языке с очень сильным английским акцентом. Етаж епальный писец. Ахахаха, заржал я, ее произношение и выражение полного охреневания на лице, это просто что-то с чем-то. Теперь, когда у меня будет плохое настроение, буду вспоминать эти кадры, благо память у меня идеальная. Самое забавное, что Вулпис переводится как писец. Ахахаха, поддержала мой смех Беллатриса. Смех у нее был очень глубокий и красивый. Да, черт возьми, я почти влюбился в эту женщину. Я уже начинаю сочувствовать Дамблдору и, судя по всему, бывшему лорду. Волдеморт, он же Том Марваламрак Средбл, он же темный лорд, никогда не являлся настоящим лордом. Титул лорда Волди дали люди, а не магия, так что это всего лишь красивое и звучное наименование, не имеющее никакой реальной силы под собой. Он жулик и подделка, который сумел обдурить всю магическую Британию. Но нельзя отрицать его сил и талантов. Может, ты даже знаешь, куда он пропал? Знаю, но расскажу не все. Беллатриса приподняла бровь, как бы намекая, мол, начал говорить, так говорит до конца, но потом кивнула, признавая мое право самому решать, какую информацию сообщать. Некоторые данные еще требуют подтверждения. Скажем так, он, в некотором роде, умер, но остался жив. Если бы он не напал на меня в ту роковую ночь, то имел бы все шансы стать главой рода Слизерин. Дело в том, что я, как и Волдемарт, являюсь одним из последних прямых потомков рода Пиверелл, из которого вышли многие великие семьи. Приняв на себя титул наследника Слизерина, Волдемар принял и обязательства перед этим родом. В кодексе рода Слизерин есть пункт, согласно которому члены рода не имеют права первыми причинять умышленный вред несовершеннолетним кровным родственникам. Попытавшись меня убить, он получил откат. Он должен был погибнуть, но выжил благодаря одному ритуалу. Только вот его нынешнее существование куда хуже смерти. Что ж, с этим разобрались, кивнула своим мыслям Беллатриса. А теперь расскажи, откуда взялся второй Поттер? Он подделка, улыбнулся я, мой отец, Джеймс Шепард Гриффиндор, искал способ вывести род Гриффиндор из тени, для этого ему нужен был ребенок с очень сильным магическим даром. В нем самом магия на тот момент спала, а сам он детей по определенным причинам иметь не может. Он уже собирался пойти на договор вынашивания, когда узнал о моем существовании. Изначально он собирался найти моего опекуна и уговорить его дать разрешение на полное усыновление и включение меня в род Гриффиндор, но вместо этого нашел меня у маглов, которым было наплевать на младенца. Заподозрив какую-то политическую игру, отец произвел подмену младенца. Ну, а дальше он нанял волшебника, который сотворил над подменышем ритуал телесного подобия, благодаря которому мальчик до конца жизни будет похож на меня. Дальше я рассказал историю своей жизни, идентичную той, что поведал Сириусу. Мда, интересные сведения, мне предстоит их серьезно обдумать, но ты ведь не просто так мне все это рассказал. Чего ты от меня хочешь? Правду. Короткий и емкий ответ. Что ж, слушай. Беллатриса поудобнее уселась в кресле и принялась за рассказ. Меня отдали замуж за Радольфуса против моей воли. Это был политически выгодный союз двух чистокровных семей. Наш брак нельзя было назвать счастливым, но мы вполне уживались друг с другом и старались не мешать друг другу жить. Когда начиналась вся эта история с Волдемартом, то это было скорее детское баловство, направленное на то, чтобы обратить внимание старшего поколения на творящиеся в магическом обществе беспорядки. Радольфус тоже в этом участвовал, а мне это было неинтересно. Потом появился Том Реддл, тогда он еще не называл себя Волдемарт, сильный и амбициозный лидер, который смог сплотить молодежь и повести их за собой. Он же создал вальпургиевых рыцарей, позднее переименованных в пожирателей смерти и перешел от шуточных выходок к серьезной политической деятельности. Вот только стоило им добиться первых положительных результатов, как на их штаб было совершено нападение. В дальнейшем их деятельность была полностью дискредитирована и планы мирного изменения политического курса страны были окончательно похоронены. Лишь тогда пожиратели смерти стали добиваться своих целей силовым путем. Она перевела дух. Поначалу я не знала, чем именно занимается муж, а потом даже пыталась его отговорить от участия во всем этом, но он меня не послушал. Следом за появлением пожирателей смерти появился и Орден Феникса, который, вроде как, защищал простых граждан. Вот только на деле они творили различные гнусности, а потом валили все на пожирателей смерти. Ну и с самими пожирателями, само собой, иногда сражались. Радольфус считал всю эту ситуацию забавной, а я опасной, но меня никто не слушал. В 73-м году я забеременела. Как я уже упоминала, мой брак не был счастливым, но ребенок был очень долгожданным как для меня, так и для мужа. Радольфус даже на время оставил пожирателей смерти и занялся обустройством дома для будущего ребенка. Знаешь, у нас даже отношения наладились. Она ненадолго замолчала, собираясь с духом. Сейчас Беллатриса уже не пыталась выглядеть королевой. Передо мной сидела самая обыкновенная женщина с поломанной судьбой и искалеченной душой. Я еще не знал, что же случилось дальше, но понимал, что ничего хорошего не произошло, ведь детей у Лестринджи не было. Уже заранее сочувствуя этой сильной женщине, я решил ее поддержать и пересел к ней в кресло, приобнимая ее и успокаивающе поглаживая по голове. Она не отстранилась, наоборот потянувшись за обычным человеческим теплом и лаской, тем, чего не ощущала вот уже 10 лет, и не уверен, что вообще когда-либо ощущала. И не надо приписывать какой-то сексуальный подтекст, он здесь совершенно неуместен. Да, Беллатриса в свои 39 лет выглядит просто потрясающе, но сейчас я всего лишь 11-летний ребенок, а она несчастная женщина, которая 10 лет была лишена нормального человеческого общения. «Спасибо», – коротко сказала она и обняла меня в ответ. Пока мы с мужем готовились к появлению наследника, события в мире не стояли на месте. Под знамена пожирателей смерти вставало все больше волшебников и магических рас, а Том стал именовать себя лорд Волдемарт. Он уже вышел на международный уровень, и пожиратели смерти появились в других странах. Орден Феникса тоже не сидел сложа руки. Они начали охоту на всех, кто так или иначе был связан с Волдемартом. Каким-то образом они вышли и на нас. В тот день, 4 сентября 1973 года, Радольфус отправился во Францию оформлять бумаги на покупку нового дома, где бы мы жили, потому что в Англии на тот момент стало совсем неспокойно и вот-вот должна была начаться война. В наш дом ввалились 10 человек, возглавляемые семейством Лонгботтомов. Они искали моего мужа, но не найдя собирались уходить. Они были прекрасно осведомлены, что я не причастна к пожирателям смерти. Но тут эта мразь, Алиса Лонгботтом, заявила, что я вынашиваю будущего пожирателя смерти, а возможно даже выродка самого Волдемарта, и меня надо наказать. Беллатриса всхлипнула и, уткнувшись в мое плечо, разревелась. Воспоминания давались ей очень нелегко, но за годы одиночества я был единственным человеком, который готов был ее выслушать и не оттолкнул. «Ну-ну, успокойся, все это уже давно прошло». Я продолжал поглаживать ее по голове и шептал бессмысленные фразы, призванные показать мою заботу и успокоить женщину. «Извини, что-то я совсем расклеилась». Я дал ей платок, которым она вытерла заплаканные глаза и шумно высморкалась. На чем я остановилась? «Ах да, эти скоты жестоко избили меня, стараясь бить по животу. Естественно, у меня произошел выкидыш, но на этом они не остановились». «Накачайте ее семенем настоящих светлых магов», — кричала Алиса Лонгботтом, отправляя своих подчиненных насиловать меня. В течение следующих суток, пока они дожидались моего мужа, они устроили в нашем доме настоящую оргию. Все это время 8 мужиков беспрерывно продолжали меня насиловать, как им заблагорассудится. Алиса и Фрэнк в оргии не участвовали и лишь руководили маглорожденными дурачками. Видимо, прекрасно знали, что ждет насильников. Проклятия ложились на этих мразей одно за другим, и в будущем я с удовольствием наблюдала, как эти твари заживо гниют изнутри. Она вновь всхлипнула, но сдержалась и не заплакала, лишь сильнее прижав меня к себе, как подушку. Мужа они так и не дождались, бросив меня умирать в собственном доме. Когда вернулся Радольфус и застал меня в таком состоянии, он пришел в бешенство. Никогда раньше я его таким не видела. Он отправил меня в Мунго и обеспечил самое лучшее лечение, но врачи заявили, что некоторые повреждения внутренних органов не способны вылечить даже магия, и теперь я бесплодна. Сначала Радольфус попытался добиться справедливости законными путями, но во Врарате над ним только посмеялись. Тогда-то он и обратился к Волдемарту. Лорд не отказал, пообещал подарить мне месть и взялся лично обучать меня боевой магии и темным искусствам. Я училась с таким рвением, что поражало всех окружающих. На тот момент у меня была лишь одна цель – уничтожить всех светлых магов и в особенности семейства Лонгботтомов. Я стала одной из самых ярых сторонниц темного лорда и готова была творить любые зверства по его приказу. Да и сам Том запал мне в душу. Умный, сильный, красивый, амбициозный, обладающий огромной харизмой, он не мог не привлечь внимание наивной избитой дурочки вроде меня. Не могу сказать, что была в него по уши влюблена, но что-то такое было. В отличие от большинства, я прекрасно знала, что темная метка является клеймом раба и согласилась на ее установку добровольно. Какой же я была дурой. Она горестно вздохнула и продолжила рассказ. На самом деле я должна была пойти убивать тебя вместе с Волдемартом, но именно в тот день я вышла на след Лонгботтомов, которые все эти годы успешно укрывались от меня. Лорд меня отпустил, зная, как важна для меня месть. Все остальные насильники на тот момент уже были мертвы. Пожалуй, сейчас я даже рада, что не пошла с ним. Она усмехнулась и обняла меня покрепче. Поиски Лонгботтомов продлились чуть более 2 суток и, когда это случилось, лорд уже пропал. Именно поэтому я не казнила эту мерзкую семейку, а пытала их, в надежде выяснить, куда пропал Волдемарт. Пытки не дали результатов, но убить я их не успела. Явились боевики Ордена Феникса, и мне пришлось в срочном порядке убегать. Когда я их оставляла, они были несколько невменяемы, пытки для них даром не прошли. Они постоянно кричали что-то в духе «смерть», Убить их всех. Ради всеобщего блага. Выебим этих мерзких тварей и насытим их семенем света. Беллатриса вскочила с кресла и довольно натурально изобразила невменяемую, выкрикивая все эти безумные кричалки, после чего улыбнулась и вновь села рядом со мной. Как бы то ни было, а до состояния овощей их довела не я, а кто-то другой. Видимо, пытались исправить их излишнюю болтливость. Без Вальдемарта организация пожирателей смерти лишилась руководства и начался хаос. Через 3 месяца после его исчезновения мы собрались в одном из наших тайных убежищ, где намеревались выбрать новое руководство и составить дальнейшие планы действий. Многие не явились, а кто-то из нас оказался предателем и всех присутствовавших на собрании арестовали Авроры. Знаю, что муж умер здесь, в тюрьме, за несколько месяцев до того, как меня перевели в эту камеру. Жалко его, хороший был мужик, хоть я его и не любила, но мы были дружны. Ну, а больше и нечего рассказывать, все остальное ты и так знаешь. Верил ли я во всю эту историю? Безусловно, да. Во время разговора я внимательно отслеживал ее мимику и движение, а когда пересел к ней в кресло, еще и пульс. Все эти параметры четко показывали, что Беллатриса не лгала. Да и некогда ей было сочинять правдоподобную историю, так как о моем визите она не знала. Почему она так разоткровенничалась со мной? Тут все довольно просто. 10 лет в одиночке без возможности пообщаться хоть с кем-нибудь из кого угодно сделают болтуна, ей прямо-таки на физиологическом уровне надо было выговориться. А я, к тому же, имею очень невинную внешность ребенка, что очень располагает к откровенности. Да уж, фиговая у тебя была жизнь. Посочувствовал я тете. Почему была? Я, вроде бы, пока еще жива. Отстранилась от меня женщина. Или ты хочешь это исправить? Какие у тебя вообще планы на меня? Для начала хочу вытащить из Азкабана, а потом попрошу присоединиться ко мне в качестве боевого офицера. Из Азкабана еще никто не сбегал. Сбегал. Улыбнулся я. Вчера его покинул Сириус Блэк. Так значит, ты уже вытащил Сириуса. Теперь понятно, почему он не отвечает на мои записки. Ну, а что, если я откажусь становиться твоим боевым офицером? Ты что там, к войне готовишься? Улыбнувшись, спросила она. Видимо, ассоциирует меня с ребенком, желающим поиграть в солдатиков. Готовлюсь, серьезно ответил я. Скоро Вальдемарт возродится, и война, завершившаяся 10 лет назад, возобновится с новой силой. Я не хочу быть пешкой Дамблдора или рабом Вальдемарта, я стану третьей стороной в этом конфликте и превзойду обоих. Что же до тебя, то, если не захочешь присоединяться ко мне, я сниму метку и отправлю тебя в тихое и безопасное убежище. Да, планы у тебя серьезные. А потянешь. Ты, все-таки, еще ребенок. Она склонила голову на бок и оценивающе на меня посмотрела. Я повелитель магии. Этот титул не просто так дается. Я глава 5 древнейших и благороднейших родов Британии и основатель собственного клана, так что имею все права на престол магического мира. А не слишком пафосно. Она по-доброму улыбнулась и щелкнула меня по носу. «Да, есть чуток», — смущенно пробормотал я. «Ладно, пора нам покинуть эту скорбную обитель. Раздевайся догола». «Что?» — опешила Беллатриса. «Такого требования от меня она никак не ожидала. А не малова ты для этого? Чего ты там напридумывала, женщина?» Возмутился я гнусным подозрением. «Мне надо скопировать твою внешность на вот это тело». Я указал на свою спутницу, тихо стоявшую в уголке все это время. Да, что-то я совсем в тюрьме одичала. Она скинула свою одежду и, как бы в шутку, эротично изогнулась. Да, тело у нее великолепное. Скопировав несколько шрамов и татуировок на тело дублерши, я передал Беллатрисе пузырек оборотного зелья, и мы покинули Азкабан. Беллатрису я, как и Сириуса, отправил в Поттерминор. Было очень интересно наблюдать за теплой дружеской встречей бывших врагов. Думаю, что они станут мне великолепными союзниками. Но это будет не скоро, им теперь надо привести себя в норму и освоиться в изменившемся мире. Крестного я, кстати, принял назад в род Блэк, чему он был несказанно рад. А еще он успел смотаться во французское отделение банка Гринготтс и выяснил, что Дамблдор снял все деньги с личного счета Сириуса, к которому имел доступ благодаря доверию самого Сириуса. Так что крестный теперь нищий и будет вынужден сидеть у меня на шее. Что ж, тут дела закончены и пора возвращаться в школу. Глава 25. Я так и не смог предотвратить попадание Гарри в команду по квиддичу. Да, События несколько изменились, и теперь главным школьным врагом избранного, судя по всему, станет Рон, а не Драко, но общая канва канона осталась неизменной. Зато меня порадовал Дадли. Кто бы мог подумать, что этот пузан проявит такую храбрость и желание защищать друзей. Я даже начал слегка уважать кузена. Как ни крути, а он именно мой кузен, поэтому я постараюсь незаметно повлиять на него, чтобы из этого недоросля вырос настоящий человек, а не очередной дурсль. А в школе тем временем все шло своим чередом. Ученики учились, преподаватели преподавали и разрабатывали новую учебную программу, а директор строил свои коварные планы. На место преподавателя истории магии Дамблдор предложил кандидатуру Римуса Люпина, которую я решил одобрить. «Гарвит, познакомься, этого человека зовут Римус Люпин», — представил мне оборотня Дамблдор. «Я бы хотел назначить его на место преподавателя истории магии, но есть небольшая проблемка. Дайте-ка угадаю», — решил съехидничать я, — «заодно и на нервах у старика поиграю. Чувствую, это будет мой любимый инструмент, он тоже какой-нибудь монстр. Например, оборотень. Да, эти лица войдут в топ моей коллекции незабываемого. Отвисшие челюсти, расширенные глаза, а у Люпина еще и взгляд бегает из стороны в сторону, в поисках, куда бы убежать. Я не сдержался, достал телефон и сфотографировал их. Позже я переслал это фото Сириусу и Белли, с которыми регулярно поддерживал связь по телефону, теперь это их любимое фото. И да, брат с сестрой отлично поладили и сейчас активно приводит себя в норму. Физические и магические тренировки, посещение лучших колдомедиков, употребление дико дорогих, но очень эффективных зелий и многое другое. По окончании этого курса, который продлится 3 месяца, я проведу на них полугодичный курс генной терапии одновременно с ускоренным обучением, так что к началу 2-го курса у меня будут 2 великолепных специалиста. Технология ускоренного обучения взята из вселенной Mass Effect, она повышает скорость обучения обычного человека в 15 раз. Я планирую научить своих родственников физике, химии, математике, владению и управлению человеческой техникой, стрелковым оружием, взрывному делу, стратегии и тактике ведения боя в различных условиях и много чему еще. Откуда ты знаешь? Наконец отлип Дамблдор. Значит, я угадал. Удивился я. Вообще-то, пошутить хотел и ткнул буквально пальцем в небо. «Директор, мы только избавились от одного монстра, и вы хотите заменить его другим. Римус не виноват, что стал оборотнем, стал защищать своего протеже Альбус. В детстве его обратил Фенрир Сивый за то, что отец Римуса излишне резко выразился об оборотнях. Сейчас Римус хорошо себя контролирует, а в полнолуние будет уходить вглубь запретного леса и никому не навредит. К тому же, я договорился с профессором Снейпом, и он согласился варить для Римуса аконитовое зелье. Вы ведь слышали про это зелье?» «Слышал». Я сделал вид, что долго и усердно над чем-то думаю. «Хорошо, я согласен принять вас, мистер Люпин, на испытательный срок до рождественских каникул. Если справитесь, должность ваша. Я не склонен осуждать магические расы за их природу, как это делает Министерство магии, но Хогвартс должен быть безопасен для детей, поэтому учтите, если хоть один ученик пострадает от вас в облике оборотня, я лично вас найду и сдам в Министерство магии, как опасную особь. Большое спасибо, лорд Гриффиндор», — глубоко поклонился мне Римус. «Альбус говорил, что вы мудры не по годам, и теперь я сам в этом убедился. Но все же ему мое отношение не по душе. Поживем, увидим, что он за зверь такой. Кстати, я сейчас активно изучаю артефакторику, могу попытаться помочь в вашей проблеме», — предложил я. «Но сразу хочу предупредить, испытания могут быть болезненными и небезопасными». «Это очень лестное предложение», — кивнул Люпин, — «я непременно его обдумаю».